Глава 404. Разозлиться от смущения. Мофан надменно представил пилюлю на всеобщее обозрение. По его мнению, больше беспокоиться было не о чем. Он еще никогда не слышал о неодемоне, способном противостоять искушению, которое представляла пилюля вскармливания демона. Но в следующую секунду его самодовольная ухмылка погасла, а на лице проступило удивление. И не только у него. Все собравшиеся члены племени ворона-разведчика пораженно уставились на пятерых древесных волков. Люди просто не могли поверить своим глазам. Большой лохматик даже не открыл глаза, продолжая сладко посапывать. Второй лохматик принюхался и вопросительно посмотрел на Мэнхао. Тот ничего не сказал. Остальные волки, за исключением большого лохматика, вернулись к совместным играм. Мафан со своей пилюлей вскармливания демона совершенно их не заинтересовал. Пока неодемоны вокруг бушевали в приступе безумия, древесные волки вели себя абсолютно спокойно. От их безразличия Мофан почувствовал, словно ему в голову ударила молния. Никто не решался нарушить повисшую тишину. Около сотни людей от изумления забыли, как дышать. «Невозможно!» – заявил Мофан. «Как такое может быть? Это же пилюля вскармливания демона!» «Нет на свете такого неодемона, который бы смог устоять перед ней!» Задыхаясь от изумления, он попятился, что-то бормоча себе под нос и не сводя глаз драгоценной пилюли вскармливания демона. А потом он в замешательстве посмотрел на древесных волков. Внезапно его начали грызть сомнения. Мэнхао сухо покашлял, ему было жаль Мофана самую малость. Если бы он вытащил другую пилюлю, то, возможно, смог бы привлечь внимание большого лохматика и остальных. Но для волков эта предполагаемая пилюля вскармливания демона не представляла никакой ценности. Их буквально вырастили на пилюлях вскармливания демона клана Леденящего Снега, но самое важное, даже клан Леденящего Снега не мог переплавить пилюлю вскармливания демона того же качества, что и Мэнхао, если у них случайно не найдется свой грандмастер Дао Алхимии. Ситуация выглядела так, как если бы древесные волки всю жизнь питались золотой и серебряной посуды, а потом кто-то вытащил медную или железную плошку и попытался привлечь их внимание. Как их вообще могло заинтересовать нечто подобное? Особенно большого лохматика, который проглотил настоящую пилюлю вскармливания демона. На самом деле в рецепте клана Леденящего Снега не было никакого изъяна. Однако они не могли изготовить истинную пилюлю вскармливания демона, поскольку среди них не было заклинателей демонов. Только они могли соединить демонические ци неба и земли с целебной пилюлей и тем самым создать истинную пилюлю вскармливания демона. Именно такую пилюлю и проглотил большой лохматик. Произошедшие в нем изменения не поддавались описанию и выходили за рамки существующих законов природы мира смертных. «Если Грандмастер мой исчерпал все свои методы, тогда пришло время мне выбрать несколько твоих неодемонов. Земной жрец, не могли бы вы выступить в качестве свидетеля?» Мэнхао улыбнулся Мофану и, сложив ладони, поклонился земному жрецу. Как он мог не заметить бросаемых земным жрецов взглядов на тотемную татуировку на его правой руке? Это с самого начала был его план – прикинуться наследником клана Леденящего Снега. На правой руке Мэнхао имелась тотемная татуировка безглазой гусеницы, которая внешне сильно напоминала гусеницу Леденящего Снега. Простые люди легко могли их спутать. Разумеется, в западной пустыне все же имелись племена, которые использовали в качестве тотемов гусениц, но Мэнхао не сомневался, что если продемонстрирует талант Драгонара, то люди легко сложат эти два факта вместе. Именно к такому выводу и пришел земной жрец. Земной жрец задумался на мгновение, а потом посмотрел на Мофана. Ему не требовалось что-либо говорить. Не только он, но и все собравшиеся на площади члены племени ворона-разведчика сейчас смотрели на Мофана. Не зря говорят, что трудно спрыгнуть с тигра, раз уж ты оседлал его. Именно в такой ситуации сейчас оказался Мофан. Сжигаемый ненавистью к Мэнхао, Мофан злобно сверлил его взглядом и скрипел зубами. Он не мог просто взять и нарушить обычаи драгонаров на глазах всех этих людей. В то же время, получив согласие забрать неодемонов, он сам согласился, что в случае неудачи придется уступить Мэнхао несколько неодемонов. Мофан холодно хмыкнул и подумал про себя. «Его неодемоны слишком странные. Какая разница, что я не могу заставить их следовать за мной? Если он думает, что сможет забрать моих неодемонов, то глубоко заблуждается!» Мысль о силе его стаи неодемонов слегка приободрила. Взмахом руки он заставил появиться особую бездонную сумку, судя по внешнему виду, ее шили из звериной кожи. Она задрожала, и из нее с ревом вылетело множество лучей света. 23 древесных волка, 19 древесных змей и 13 древесных летучих мышей. Они окружили хозяина, при этом источая сокрушительную силу. Зрители с благоговением наблюдали, это немного приглушило смущение Мофана. С блеском в глазах он вытащил еще одну бездонную сумку, и изнутри раздался оглушительный рев, и оттуда выскочило 3 30-метровых неодемона. Толстая древесная змея, древесный волк, тело которого потрескивало молниями. С появлением последнего неодемона вся стая неодемонов задрожала. Им оказалась гигантская летучая мышь. Летучая мышь обладала древней аурой, словно жила на свете уже очень и очень долго. Хоть она и парила в воздухе, ее крылья были сложены. При этом она стояла как человек и холодно рассматривала собравшихся на площади людей. На кого бы ни падал ее взгляд, этот человек никак не мог унять внезапно возникшую дрожь. После такой впечатляющей демонстрации члены племени ворона-разведчика не могли не смотреть на Мофана с благоговением и трепетом в глазах. «Три неодемона пятого ранга! Причем все трое мутировавшие! Только посмотрите на черную летучую мышь! Ее сила равна поздней ступени возведения основания! Целая куча неодемонов четвертого ранга, а оставшиеся третьего ранга! Ни одного неодемона второго ранга!» В западной пустыне Драгонар пятого ранга считался могущественным экспертом. К примеру, Мофан обладал культивацией средней ступени возведения основания, однако с его боевым потенциалом он мог доставить неприятности даже эксперту на поздней стадии возведения основания. «Это моя стая неодемонов! Если думаю, что хоть что-то умеешь, тогда попробуй забрать их!» В голосе Мофана сквозила самоуверенность, а лицо приняло горделивое выражение. По его мнению, Манхао в лучшем случае мог забрать только самых слабых неодемонов третьего ранга. Заполучив этих неодемонов, он вложил в них практически все, что у него было. Многие годы они принадлежали ему, поэтому он ни капли не сомневался, что его подопечные не перейдут к Манхао. Губы Манхао тронула слабая улыбка. Несмотря на его культивацию и статус, он решил, что будет не лишним преподать этому зазнавшемуся практику урок. Его взгляд скользнул по толпе неодемонов. «Стать одним из неодемонов Манхао – большая удача для вас. У вас три вдоха на размышления. Если хотите следовать за мной, подойдите сюда». Он совершенно равнодушно произнес эти слова, но его тело начало излучать демонический ци. Даже небольшого объема демонического ци оказалось достаточно, чтобы дюжина неодемонов задрожала и повернула головы в его сторону. Тотемные неодемоны членов племени ворон-разведчика внезапно с надеждой взвыли, они покинули своих хозяев и поднялись в воздух. Главный старейшина скривился, когда тотемная татуировка на его теле ярко вспыхнула, и оттуда с шипением вырвалась древесная змея. У земного жреца перехватило дыхание, когда его тотемная татуировка тоже начала светиться. Он быстро взмахнул рукой, призвав на помощь свою культивацию. Невидимый барьер накрыл площадь, не давая неодемонам членов племени броситься вперед. Мофан тяжело задышал. Он со смесью изумления и недоверия смотрел на свою стаю, которая совсем недавно послушно стояла рядом. Сейчас они с диким воем бежали к Манхао. Рядом с ним остались только три неодемона пятого ранга, но и они с трудом сдерживались, чтобы не сорваться с места. Спустя всего один вдох, древесный волк и черная древесная змея рванули к Манхао. Только летучая мышь осталась на месте, не спуская с Манхао своих холодных глаз, которые светились недюжинным интеллектом. «Иди сюда», — сказал Манхао летучей мыши. Он сразу понял, что летучая мышь ранена, и эту рану никто не смог обнаружить. Манхао также почувствовал исходящий от нее слабый демонический ци. В этом она сильно напоминала большого лохматика. Но демонический ци находился в состоянии хаоса, потому-то Манхао и смог обнаружить странную рану. Как только Манхао подозвал летучую мышь, ее глаза понимающе вспыхнули, она превратилась в яркую вспышку и в следующую секунду уже парила рядом с Манхао. «Невозможно!» – закричал Мофан, зайдясь приступом кровавого кашля. Он чувствовал себя на грани безумия. Как он вообще мог принять такое? Его глаза покраснели, а волосы спутались и прилипли ко лбу. Во время отчаянного крика в его глазах полыхнула жажда убийства. Как он мог на глазах у всех людей спокойно смотреть, как какой-то безымянный драгонар лишил его всех неодемонов? Он поднял над головой руку, на запястье блеснул черный костяной браслет. Браслет взорвался и превратился в облако костяной золы. Облако начало сгущаться, и оттуда брызнул свет перемещающей магии. С ревом пепельно-серый свет превратился в серую гигантскую обезьяну 25 метров в высоту. Глаза обезьяны были ярко-красного цвета, а тело покрывала густая шерсть. Она объявила о своем появлении чудовищным ревом, равным культивации стадии создания ядра. Зрители изумленно застыли. «Это неодемон шестого ранга! Точно вам говорю, неодемон шестого ранга! Убей его и всех этих неодемонов!» В ярости закричал Муфан. Гигантская обезьяна вновь оглушительно взревела и бросилась на Манхао. Она свирепо оскалилась, словно на свете не существовало такого существа, которого бы она не могла разорвать на куски. Глаза Манхао холодно блеснули. «Большой лохматик!» – холодно приказал он. Как только команда слетела с губ, большой лохматик, только что мирно спавший, резко поднял голову. Он выглядел слабым и худым, но тут его тело полыхнуло невероятной силой. Глаза волка загорелись безумием и свирепостью, которая могла достичь небес. В присутствии Манхао его лютость и свирепость обычно спала глубоко внутри. Без прямого приказа он никогда бы не дал им волю. Но теперь его тело окружила кровавая аура. В этот момент зеленая шерсть внезапно стала белой.